Глава 19. Господь просит подаяние у царя демонов. Блаженный Шука продолжал. Маленький брахман остался весьма доволен ласковыми речами царя демонов, обнаружившего немалое знание дхармы закона Божьего. Всевышний отвечал: «Государь, велико могущество твое и пребудет еще более, ибо в делах своих житейских ты послушен отпрыском мудрого первосвященника Пхригу. В государственных же примером тебе служит правление деда твоего, славного и досточтимого Прохлады. Слова твои выдают в тебе мужа доблестного и верного прирожденному долгу. Воистину, тебе уготовано быть украшением вашего славного рода. Семейство твое издревле славилось щедростью и великодушием. Предки твои не скупились на милостыню, а слово, данное ими единожды, становилось незыблемым законом. Ни один правитель из вашего рода не запятнал имени своего отказом в милости просящему брахману или уклонением от воинского долга. Но пуще прочих прославил род ваш почтенный Прохлада, кто праведностью своею сиял среди соплеменников, словно полная луна в звездном небе. В роду вашем славном явился и великий Витязь Хираньякша, который, вооруженный одною лишь палицею, обошел вселенную и покорил всех ее правителей. Ни один герой, ни бог, ни человек не осмелился встать тогда у него на пути. И только Вседержитель Вишну, поднявший землю со дна Всемирного океана, вызвался состязаться в силе с твоим златооким предком. В жестоком бою погиб доблестный Витязь, но то было сражение на равных с самим Господом Богом. Да и сам Господь позднее признавал, что победа та досталась ему нелегко. Прознав о судьбе Хираньякши, благословенный бессмертием прадед твой Хиранья-Кашипу, силою вторгся в царство Вседержителя, дабы отомстить за гибель любезного брата. При виде недруга, чей острый трезубец напоминал самую беспощадную смерть, владыка тайных сил и повелитель времени подумал: где бы ни скрылся я в пределах вечного и бренного миров, зоркое око демона, точно смерть всюду найдет меня, и нигде не будет мне покоя. Потому схоронюсь я в сердце врага моего. И он, не способный видеть внутри себя, оставит свою затею. Так, встревоженный преследователем, Всевышний с помощью тайной силы своей исчез в глубинах демонической души, войдя в его нутро через ноздрю со вдохом. Обнаружив пустоту в царстве Господнем, демон бросился на поиски обидчика обратно в сотворенный мир. В гневе, источая проклятие, метался он по вселенной, сокрушая все на своем пути. Но нигде, ни на земле, ни на небесах, ни в морях, ни в лесах, ни в пещерах, доблестный Витязь, кому не было равных в зоркости и прозорливости, не находил Всевышнего ненавистного врага своего. «Я обыскал все пределы мироздания», — воскликнул прадед твой в недоумении, — «но так и не нашел Бога, губителя брата моего. Очевидно, его нет на этом свете, а значит, царствию моему ничто более не угрожает». До самой своей смерти Хиранья-Кашипу питал лютую, несгибаемую ненависть ко Всевышнему, а власть над ближними лишь взрастила в нем пущую гневливость, высокомерие и, в конце концов, вовсе лишила его рассудка. «Отец твой, Вирочина, сын Прохлады, хотя и прирожденный демон, был необычайно ласков к духовному сословию. Однажды, когда боги, извечные враги ваши, явились к нему, переодетые брахманами, и просили в подаяние самую его жизнь, он, хоть и распознал обман, все же исполнил их просьбу. Ты, государь, как вижу, следуешь по стопам своих досточтимых предков, которые ни словом, ни делом, ни разу не посрамили чести благородного царского сословия. Но я не прошу у тебя, о щедрый правитель, богатых даров, жен и почестей. Дай мне немного земли во владение, мерою в три моих шага. Я знаю, ты не скупишься отдать мне и целого царства, но большего мне не нужно. Дабы не множить печаль и тревоги, я приму от тебя ровно, сколь необходимо мне для скромного пропитания». Благонравный Бали сказал: «Скромность твоя, юный брахман, под стать умудренным старцем. Однако происходит она не от знания, но скорее от несмышленности, что, впрочем, не грех в твоем возрасте. Ведь юность беспечна к будущим нуждам. Хочешь, я дам тебе целый остров, коим будешь править безраздельно. Мне, повелителю мира, неловко даровать три шага земли столь благолепному брахману, сумевшему ублажить меня ласковыми речами. Если уж решил я облагодетельствовать кого-либо, он ни в чем не должен терпеть нужды, ни ныне, ни потом. Подумай, какая молва пойдет обо мне, если завтра ты станешь просить о милостине кого-нибудь другого? Что проку тебе в трех шагах? Возьми целую страну». Всевышний отвечал: «Государь, милость твоя не ведает границ. Однако тому, кто не обуздал свои чувства, и целого будет мира мало. Алчущему земных наслаждений не утолить жажды, хотя бы и владел он всеми тремя мирами. Если для беззаботной жизни мне мало трех шагов, то и целого острова с девятью его странами мне будет недостаточным, и пущусь я в труды тяжкие, пока не завладею всеми семью всемирными островами. Известно, что даже благочестивые цари Притху и Гая, чьими владениями были все семь вселенских островов, не умели найти покой и утолить своего честолюбия. Смертному должно довольствоваться тем, что ниспосылает ему судьба. Неумеренность в потребностях делает человека несчастным, тому, кто не обуздал чувства, не ведать покоя, хотя бы и был он владыкою всех трех миров. Всякое имение порождает тревоги, ибо требует неусыпного надзора. Страсть обогатительства приковывает душу к колесу перерождений. Но кто довольствуется дарами судьбы, не вожделея большего, тот не родится уже в мире, где царствует смерть. Нам, благородному сословию, не пристало алчить сверх того, что достается высшей милостью. В излишествах угасает сила духа, точно пламя, заливаемое дождями. Потому, государь, хоть и велика щедрость твоя, я прошу у тебя лишь 3 аршины земли, ибо счастлив не тот, у кого много, а кому не нужно более, чем он имеет без усилий. Блаженный Шука сказал. В ответ властитель мира улыбнулся. «Будь по-твоему, коротышка, бери, сколь сочтешь нужным». И Бали поднял кувшин с водою, чтобы в скреплении своего слова омыть руки. Однако учитель государя, премудрый Шукра, разгадал намерение вседержителя и пытался удержать ученика своего от безрассудства. Премудрый Шукра молвил: «Остерегайся, о сын Верочины, этого попрошайки. Под его личиною из лона Адити и семени Кашьяпы в наш мир явился сам Вишну, Господь непроявленный, дабы вновь утвердить власть богов над вселенной. Ты сам не ведаешь, какую беду навлекаешь на себя, пообещав коротышке исполнить его просьбу. Ублажив этого юнца, ты причинишь неисчислимое зло своему племени. То неблагородный послушник пришел просить тебя о клочке земли, но сам нерожденный, дабы хитростью лишить тебя всех имений, богатства, власти, молодецкой силы, знаний и самое доброго имени». Намерение его — отобрать у тебя все, чего добился ты умом и трудами ратными, и отдать врагу твоему, царю небесному, Индре. Не губи себя, глупец! Шаг этого коротышки больше целого мира. Кто обещает Богу малое, в итоге отдает все. На что ты будешь жить? Чем будешь содержать свиту и домочадцев? Ведь все отвернутся от тебя. Откуда возьмешь средства для пропитания? Первым шагом коротышка покроет землю, вторым — все небесное пространство, и во вселенной не останется места, что принадлежало бы тебе. Куда ты предложишь ему ступить тогда? Если не найдешь ему места для третьего шага, то отправишься в ад, как не сдержавший царского обещания. Подаяние не считается благодеянием, если лишает дающего последних средств к существованию. Жертвенность, воздержание, верность обрядам и раздача податей — занятие не для нищих. Дабы жить благополучно, не ведая печали ни в нынешней жизни, ни в следующей, мирянин должен делить доход свой на 5 равных частей и тратить их без остатка на свое семейство, чувственные удовольствия, приумножение богатства, священные обряды и возвеличивание собственного имени. Но благодари судьбу, великий государь, что обещание свое ты не предварил Божьим слогом. Не осененное священным словом «Ом» обещание не обязательно к исполнению. Древо мертво, если не цветет и не плодоносит. Нельзя воздержанием и нищетою умерщвлять собственное тело прежде времени, не дождавшись, покуда оно не принесло желанных плодов, сделающих тебя мудрым и свободным. Если же загубить надземную часть дерева, то и корни его засохнут и умрут вскоре. Если не заботиться о плоти, презирая ее как наваждение, то душа зачахнет и сгинет в небытии. Возвещая «Ом», душа отторгает от себя накопленные богатства и обрекает себя на нищету в явном мире. Если же сделать это преждевременно, не отведав вдоволь плодов и не разочаровавшись в оных, в сердце затаится неудовольствие, которое позднее обернется ненавистью. Не жертвуй беднякам, если отнимаешь у себя и семьи своей, ибо так не познаешь ты ни земных, ни духовных радостей. Откажись от обещания, пока еще не скрепил его священным словом. Хотя будет оно и делом неблаговидным, но ты убережешь себя от многих бед в будущем, приумножишь имение свое, и если захочешь, то возродишь себе и доброе имя, пожертвуя от прироста своих богатств нищим и попрошайкам, которые разнесут славу твою по всему миру. Помни, неимущий ты обречен на всеобщее презрение. При жизни никому ты не будешь в радость, и после смерти никто не погрустит о тебе. Ложь вовсе не грех, если льстишь женщине, дабы завладеть ее сердцем. Если шутишь в приятельском кругу, восхваляешь жениха с невестою, добываешь средства к пропитанию, спасаешь себя или ближнего от смерти, защищаешь пред хищником коров или духовное сословие.